Шрила Рупа Госвами говорит, что нет смысла предлагать роскошные явства тому, у кого нет аппетита. Во время большого жертвоприношения жрецы могут преподнести верховной личности Бога много самых разных даров, но если эти подношения делаются без любви и преданности, то все они бесполезны. Господь самодостаточен, и ему ничего от нас не нужно. И тем не менее, когда мы с любовью и преданностью ему немного предлагаем воды, цветок, листок туласи, он принимает наши подношения. Иначе говоря, удовлетворить верховную личность Бога можно только с помощью бхакти, преданного служения. Для этого вовсе не обязательно устраивать богатые жертвоприношения. Поэтому жрецы, считая себя далекими от преданного служения, сокрушались о том, что их жертвенные дары неугодны Господу. «Поклоняясь тебе, о великий, мы совершали жертвенные обряды со множеством разных подношений. Однако, чтобы угодить тебе, вовсе не нужна вся эта пышность». «Омагянти мирандашьяха генанджана шалакая чакшурун маритам гена тайшмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам яна бутале». Своям рупакадамахьям дадати свападантихикам ванчекалпа тарубьяшча крипасинхубьяевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, мы говорили с вами позавчера на эту тему, что же все-таки является реализацией, что же является целью. Бхагавад-гите Шрила Прабхупада объясняет в одном из комментариев, когда цель определена, нужно медленно, но верно к ней продвигаться. Итак, какова же цель? Цель – это Кришна. Удовлетворить Кришну. И поэтому мы с вами обсуждали этот стих, пытались как бы понять его, где говорится «анукулья» или «анукульена Кришнану». «Анукулья» – это означает желанием удовлетворить Кришну. И вот это желание удовлетворить Кришну какой-то определенной деятельностью является результатом того, что живое существо строго следует каким-то определенным процессам. То есть строгое следование по каким-то правилам и предписаниям – это внешняя сторона деятельности, а внутренняя сторона деятельности, то есть цель этих всех предписаний, это желание удовлетворить Кришну. И когда само желание появляется, развивается, то Шрила Прабхупада объясняет, то это не совсем обязательно для человека, кто развил это желание удовлетворить Кришну. Но он следует разным правилам и предписаниям лишь для того, чтобы показать пример тем, у кого еще нету этого умонастроения и нету этого желания удовлетворять Кришну. Поэтому он говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, мы с вами это обсуждали, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Таким образом, развивать желание. Все, чем мы тут заняты, мы развиваем желание. Какое желание? Удовлетворить Кришну. Достигнуть Кришны – это значит удовлетворить Кришну. Таким образом, мы иногда совершаем какую-то определенную деятельность, но эта деятельность не направлена на удовлетворение Кришны. Эта деятельность, как правило, направлена, мы с вами обсуждали, на бхая, избавление от страхов. Следующее, если вы помните, это акша, или как мы говорили, как это называется-то? Кто помнит? Бхая – страх и желание материальных приобретений. Кто помнит, как называется? Аша, правильно, аша. Желания материальных приобретений, грубых и тонких. Допустим, желание выглядеть в глазах окружающих очень продвинутым. Это аша. Это материальное приобретение. Тонкое сексуальное желание выглядеть очень продвинутым в глазах окружающих. Быть наставником, духовным руководителем или духовным авторитетом. Как вот мы сейчас видим, мы кураторы, мы становимся кураторами. Но иногда куратор становится по желанию, человек куратором становится по желанию духовного учителя, иногда человек становится куратором по собственному желанию. Если вы не даете ему, он начинает вредить. И Шрила Прабхупада говорит, есть разные категории живых существ. Одни, если вы им не даете, они смиренно принимают это и просят, чтобы вы дали им то, чтобы вас удовлетворяло. А другие преданные есть такие, которым, если вы что-то им не даете, они начинают вредить. То есть они начинают заниматься какой-то определенной деятельностью, которая не ведет их к совершенству. И также есть преданные или люди такого уровня, которые, если им ничего не дают, не дают именно делать то, что они хотят, то они разочаровываются. И вы, если помните, Прабхупада как раз подчеркивает, обобщая всю категорию этих людей или всю категорию этих преданных, когда человек видит крушение своих планов, он думает... Что? Что он думает? Что я тут делаю? Когда он видит крушение своих планов, и у нас есть разные планы, грубые и тонкие. Допустим, у меня может быть план такой, что я должен стать лидером здесь везде. Все должны меня почитать, все должны меня прославлять. И если я вижу крушение своих планов, что я думаю? Что я здесь делаю? Бесполезные личности, они не понимают моего положения. С ними кашу не сваришь или так далее. Есть грубые проявления, я думаю, о чем-то грубом, о каких-то взаимоотношениях, богатство. Здесь мне не платят. Можно грубо каким-то образом. Здесь я не получаю какие-то чувственные наслаждения с противоположным полом. Здесь то и так далее. И говорится, что человек, когда сдерживает какие-то чувства, говорится, тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть притворщик. Таким образом, если мы не получаем сексуальное удовлетворение, грубое, тогда мы, несомненно, устремляемся к тонким сексуальным наслаждениям. И если нам отказывает кто-то, партнер какой-то, противоположного пола в сексуальных взаимоотношениях, то мы можем устремиться к так называемым духовным высотам. Но на самом деле эти устремления к духовным высотам, на самом деле, это устремление к желанию выделиться, желание что? Власти, славы, да, и почести. Таким образом, не получив удовлетворение на грубом уровне, живое существо устремляется получать это то же самое удовлетворение на тонком уровне. И Шрила Рупа Госвами объясняет, что избавиться от тонких желаний куда более сложно, чем избавиться от грубых. Почему? Потому что как раз отказ от грубых переходит в усиление каких? Тонких. Вот почему сложно избавиться. Поскольку отказ от грубой чувственной деятельности, чувственных наслаждений, переходит в сильное, порой ничем не преодолимое желание. Где? Тонкое. И поэтому Арджуна в Бхагавад-гите говорит именно об этом грехе. Он говорит о грехе, как о этих желаниях. Что принесет мне эта битва? Как я буду жить? Он говорит о тонких моментах. Арджуна очень праведная личность. И в грубом варианте Арджуна строго следует всем правилам и предписаниям. Но почему же Арджуна считает себя демоном? Почему же Арджуна чувствует как бы проблемы? Он говорит, как будто бы какая-то сила извне толкает меня на греховную деятельность, на греховную жизнь. Что же это такое греховная деятельность? Что я делаю праведные вещи, но лишь для того, чтобы наслаждаться результатами этой праведной жизни. Я хочу наслаждаться результатами этой праведной жизни. Это так называемая дхарма, религиозность, мирская религиозность. И говорится, с позиции мирской религиозности Арджуна намеревался совершить великое злодеяние. Он хотел убить своих родных и близких. Но с позиции духовной жизни он приготовился совершить великое жертвоприношение. Итак, как же избавиться от этого? Мы можем привязаться к правдивости, привязаться к строгому следованию каким-то правилам и предписаниям. И говорится, это является одним из препятствий к духовному совершенству. И это является оскорблением. Это оскорбление. считать, что ритуальная деятельность выше самого чувства, которое мы развиваем. Чувство проистекает из желаний. Говорится, сначала желание появляется, потом появляется чувство. Чувство выражается в чем? В поведении живого существа, в его речах и в его действиях. Это чувство. Поэтому говорится, отдать чувство на огонь жертвоприношения. Что означает «я жертвую»? Чем я жертвую? Итак, есть органы чувств и есть само чувство. Зависть, желание славы, желание выделиться из общей массы, желание почета и уважения окружающих и так далее. Как только человек начинает испытывать эти желания, эти чувства, как тут же он что? Вот смотрите, эти желания. Они говорят, я чувствую, что я должен себя вести вот так. Для чего? Смотрите, я желаю уважения среди окружающих. Появляется чувство. Я чувствую, что лучше они сейчас меня не уважают. Я должен изменить свое поведение. Таким образом, мы сейчас с вами находимся в среде преданных, как будто так называемых преданных. То есть мы пытаемся практиковать преданное служение. Преданные какого-то определенного уровня. И очень долго гуна страсти находится в нашем сердце. Мы любим дружить с богатыми людьми. Очень любим дружить. Как вы думаете, почему? Почему мы не дружим с нищими? А? Почему, как вы думаете, саньяси или продвинутым людям им запрещено дружить с богатыми, с политиками, с царями? А? Как вы думаете? Они даже не должны с ними встречаться. Помните, как есть история царя про топору, когда он хотел встретиться с Господом Чайтанья. И Господь Чайтанья знал, что он великий преданный, но он не хотел с ним встречаться только по одной причине, что саньяси запрещено встречаться с высокопоставленными личностями. Запрещено. И тогда Махарадж Пратапарут, он оделся в нищий, в нищего бродягу. И загримировался так, и он хотел, чтобы Господь Чайтанья с ним встретился. Он готов был отказаться от своего государства, от всего. Он сказал, что нужно, чтобы я снискал милость Господа Чайтанья. Хотел бы с ним встретиться, я готов отказаться от всего, чтобы встретиться просто с ним. Смотрите, но в нашем сердце есть желание. У нас есть желание общаться с красивыми женщинами. У женщин есть желание общаться с красивыми мужчинами. У нас есть желание есть вкусную пищу. Если у нас нет желания есть вкусную пищу, то у нас появляется желание какое? Действие по собственной прихоти. Мы хотим тогда, чтобы у нас были какие-то поблажки по отношению к другой категории людей. И так далее. У нас есть тонкие желания. И в чем же мы с вами обсуждали? В чем же суть нашего движения? Суть нашего духовного действия? Действие становится духовным тогда, когда мы преследуем цель. Какую цель? Анукулья. Через это действие мы пытаемся удовлетворить Кришну. Удовлетворить планы Кришны. Не свои планы, и не свои желания, и не свои чувства, говорится. Не свои желания, не свои планы, и не свои чувства. Мы хотим удовлетворить желания Кришны. Его чувства. Хришикешем, говорится, повелитель чувств. Он не повелитель органов, там говорится, а повелитель самого чувства. Он повелевает этим чувством. И таким образом мы должны удовлетворить его чувства. И Кришна объясняет, какие чувства человек должен испытывать. Все прощения, нежелание искать несовершенства в других, отсутствие ложного эго, отсутствие гордости и так далее. И он перечисляет, что удовлетворяет его. Когда человек смиренен, когда человек скромен, кроток, там говорится. И все эти качества нужно помнить о них, что результатом всей нашей садханы, ранних подъемов, такого внешнего следования, должно быть развитие этих качеств. Этого качества. И все эти внешние, помните, я называл, кола. Это внешние правила и предписания. Они необходимы только для того, чтобы пробудить вот это состояние внутреннее. И так мы можем видеть, кто более успешен в духовной жизни, кто менее успешен. Таким образом, желания и мотивы являются определяющими. Поэтому Господь Капила объясняет своей матери, что одни пытаются насладиться плодами своей религиозности, другие поэтому строго следуют. У них есть корыстные мотивы, поэтому они так строго всему следуют. Прямо святые с виду. Другие, может быть, не так строго следуют чему-то, но у них есть желание удовлетворить Кришну. Без желания получить какую-то материальную награду, лишь с одним желанием. очиститься. У других есть желание удовлетворить духовного учителя. А третьи проявляют зачатки индивидуализма. Считают одну деятельность, какую-то определенную деятельность, самой важной из всех других деятельностей. И так далее. Очень некоммуникабельны. Что это означает? Они коммуникабельны только тогда, когда им выражают что? Почтение. Несомненно. Тот, кто принимает их, тогда они проявляют эту коммуникабельность. Но когда они видят, что что-то не так, а эта коммуникабельность сразу остается. Итак, перечисляются эти уровни преданности. И что же мы видим в этих уровнях преданности? Никакой внешней деятельности речи не идет. Говорится о мотивах. Какие мотивы живое существо преследует? Какие желания культивирует внутри себя? Какое же желание? И он говорит, ты разовьешь желание достигнуть меня. И тогда человек начинает определять, что же мешает мне достигнуть Кришны. Зависть, желание искать несовершенство других, критика, гордость и так далее. Человек начинает видеть, что это именно является препятствием к достижению Кришны. У меня есть сильное желание достигнуть Кришну, но я вижу, что мне препятствует. Что же препятствует мне? И поэтому Арджуна говорит, как будто бы какая-то сила извне толкает меня все-таки на грех. Что же Арджуна считал грехом? Как вы думаете? Действия? Арджуна был безгрешен. Все его действия были правильные. Мотивы. Мотивы и желания. Поэтому Кришна ему сказал, «Сарват харман парит яджа». Он не говорил о деятельности, он говорил о мотивах. Оставь виды религии. Мотивы. Арджуна внешне был очень религиозный, однако Кришна не принял его религиозность. Все его правила и предписания. Он отверг его. Так же, как Господь Чайтанья в доме этого Шриваса Ачарьи отверг этого человека, который строго следовал правилам, предписаниям. И он сказал, зато он непреданный. Ну и что он всему следует? Он непреданный. Таким образом, с одной стороны, нужно всему следовать, но не нужно забывать. Цель-то следования чего? Завоевать почет у окружающих. Чем больше почета, тем больше гордости растет в человеке. И человек не замечает. Как можно увидеть гордость? Если вы его задеваете, он не принимает. Он не принимает своих недостатков. Гордый человек, это значит, он думает про себя. Мы с вами обсуждали позавчера. Кто они такие? Я распространил 1000 книг. Кто они такие меня критиковать? Я привел в ИСККОН 1000 людей. Кто они такие так ко мне относиться? Они не понимают, они не видят тонких вещей. Они там. Это означает, в человеке появилась гордость. Они сами ничему не следуют. Да вот тот курит, тот пьет, тот нам то. Они никто ничего не могут. Еще они туда же. Тогда вы становитесь уязвимы. Вас легко уязвить, легко задеть. Это гордость, пратиштха. И когда человек строго чему-то следует, он становится гордым, великим. И это самомнение появляется, что я такой продвинутый, что здесь никто не видит моей продвинутости, поэтому никто меня не почитает. Все говорят, что я такой ребенок, как бы, не совсем хорошо чему-то. Но они не способны следовать даже тому, чему я могу следовать. Они не способны. И кто-то гордится своими материальными способностями. У кого-то есть организаторские способности, у кого-то есть способности поварские. У кого какие? И мы можем начать гордиться ими. Они ни черта не могут. Какой смысл тогда в их деятельности? Но это карма-йога. Карма-йога. В чем же разница между карма-йогой и бхакти-йогой? Когда вы просто свои мирские таланты что, задействуете в каком-то служении. А что такое бхакти-йога? Когда вы принимаете любое положение для удовлетворения Кришны. И когда у нас нету определенной преданности еще, нету определенных качеств, тогда используют наши материальные качества. Этот человек не способен жить в храме. Этот человек не способен строго следовать правилам, предписаниям. Этот человек немногим и ничего не способен. Чему же он способен? Он способен жертвовать какую-то часть на распространение сознания Кришны. Не больше. Он может работать для Кришны таким образом. И Кришна говорит, если ты не способен следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, работай для меня. Что это означает? Что человек работает, просто делает то, что он хочет. Но плоды этой деятельности он посвящает кому? Кришне. Это означает, он работает для Кришны. Дальше Кришна говорит, если ты не можешь это, и так далее, и так далее. Кришна говорит о том, что вы способны делать. Что значит следовать регулирующим принципам? Тот, кто строго следует правилам, предписаниям, это имеет в виду регулирующие принципы бхакти-йоги. Что значит строго? Кто может сказать? Слушает каким образом? Внимательно? Да нет. Как жертвоприношение. Это формы преданного служения. Это яги. Это яги. Поэтому говорится с пышностью. Это прямо я сижу или криво я сижу. Это все пышность. В тхоте я сижу, там на лбу у меня тилок или нет. Важно, слушаю ли я для удовлетворения Кришны. Вот что такое яги. Я отдаю свои чувства на огонь жертвоприношения. Жертвую ли я сейчас своим слухом? На самом ли деле я слушаю? И как я слушаю? Внимательно? Это не просто так, что я сижу и запоминаю все. А что значит внимательно? Чему же я внимаю? Что же я слушаю? А? Я не только... Да, я должен применить это все. Я должен все это применить. Я слушаю только для того, чтобы таким образом действовать. Я бы слушаю. Это как человек, который спрашивает, а как найти ту улицу и тот дом? И вам говорят, и вы очень внимательно слушаете, потому что вам необходимо найти этот дом. И необходимо. Вы не можете просто раз заснуть, когда вам объясняют. Потому что тогда вы не найдете, вы спрашиваете. Это называется искусство задавать вопросы. Искусство слушать. У вас есть желание достигнуть Кришны. Поэтому, когда нам что-то говорят, адрес, и то, вот туда не заходи, там пройдешь вот так, вот сюда, туда, здесь направо свернешь на светофоре, вот там третья улица будет, дом налево, на четвертый этаж поднимешься. Мы должны это выслушать. Это внимательно называется. Потому что нас интересует, потому что то, что нам говорят, помогает нам продвинуться туда, в эту сторону, в этом направлении. Киртана, говорится, это что? Это способность точно этот адрес рассказать другим. Вы узнали, и тогда вас кто-то спрашивает, или вы говорите, куда идешь? Да я вот, я знаю, что где-то туда надо идти. Вот так. О, я знаю, мне рассказали. И он рассказывает, надо туда пойти, я уже иду вот туда. Ты можешь со мной пойти. С Мараном это не забыть. Ну-ка, что он там нам сказал-то? На какую улицу свернуть? Один говорит, да вот на пятую тут. Да нет, я помню, вообще надо вот сейчас, по-моему, вот налево тут. Да нет, на... Вот через 5 кварталов надо направо. Он, да нет, я что-то помню, что я помню, что налево. Он забыл, о чем речь даже была. Как вы достигнете? Это с Шраваном, Киртаном, Смараном. Дальше идет Падасеваном. Падасеваном. Что означает Падасеван? Служение стопам. В чем там суть служения стопам? Конечно. Служение стопам. Это означает следовать. Следовать по стопам ачарьев. То есть развивать это настроение. Какое же настроение? Как бы сложно ни было, как бы ни было трудно, я все равно желаю это делать. Это служение стопам. И так далее, и так далее. И постепенно раскрывается для человека то. Но если он просто следует всему только из гордости, предвосхитить окружающих, желание исполнить свои тонкие желания материальные, как мы говорили, под видом завуалировав их, под духовные желания. Но на самом деле есть только одно желание, желание наслаждаться. У меня есть столько-то денег, а будет еще больше, таковы мои планы. Они мои противники, и я каким-то образом убрал их. Там говорится, убил, на самом деле не просто убил. Убираем, мы можем не убивать противников, мы можем убирать со сцены этих людей, из своей жизни. Прабхупада даже объяснял так, что если вы думаете, все, я больше никогда не буду общаться с этим противником, вы, означает, просто убили в себе это желание общаться с ним. Вы убили его в своем внутреннем мире. Как вот иногда говорят, ты для меня умер. Все. У меня есть столько-то, а будет еще больше. Этот человек мне мешает, и я убил его внутри себя. Для меня он не существует. И другие, кто будет мне мешать, для меня, я буду с ними рвать все отношения, все контакты. Потому что они нарушают мои планы. Они нарушают мои желания, материальные желания. Так думает человек? Кто так думает? Демон. И очень сложно избавиться от этого умонастроения. Столько-то есть, еще будет больше. Эти мне мешают, я убираю их. Эти тоже мне мешают, я тоже убираю. Внешне, внутренне, неважно как. Нужно понять просто, как это делать. Как испытывать это состояние, состояние сострадания, а не страха перед собой. Страха, самоедство. Как избежать самоедства? Это все время говорить, ой, я такой падший, я такой плохой. И страдать так, кстати. Говорится, самоедство, это не является искренностью или правдивостью. Самоедство, оно в гуне невежества. Почему? Потому что оно убивает энтузиазм. Оно разрушает энтузиазм человека. Поэтому, когда человек начинает там всем рассказывать, ой, я такой плохой, надо увидеть, чем побуждается человек. Говоря о том, мы с вами обсуждали, что он говорит о своих недостатках. Созидает это или разрушает? Что созидает или разрушает? Его энтузиазм. Измениться, исправить эти все ошибки. Измениться. Таким образом, если человек в гуне благости, говорится, человек в гуне благости также совершает ошибки. Что такое в гуне благости? Его мотивы. Это не значит, что он мягким голосом говорит или что-то. Гуна благости Господь Капиладева определил, он следует правильным предписаниям, без желания насладиться плодами для чувственных наслаждений, с единственным желанием, каким? Очиститься. Когда живое существо преследует эти желания, оно очищается, потому что результатом всей этой деятельности является тот мотив, к которому оно стремляется. И таким образом эта деятельность приводит к этому мотиву. Чем мы мотивируем? Другое живое существо имеет мотив удовлетворить Кришну. Таким образом, все, что оно делает, в итоге исполняет тот мотив. Кто-то желает очиститься. От чего? От гордости, от зависти, от того, от всего, от пятого, от десятого. Поэтому он чувствует. И поэтому эта деятельность, несомненно, его к этому что? Приводит. Это как машина. Это механизм, ритуал и вся эта деятельность, это как механизм, на котором мы едем. Но едем мы по своим желаниям в какую-то сторону. Мы куда-то едем, это механизм. И мы едем на нем. И мы недавно читали Агнитхра, куда он приехал. Используя этот механизм, строго, строго используя этот механизм, он получил Пурвачити. Смотрите, исполнились его мотивы. Он строго следовал всему. Исполнились его мотивы. Кто-то получил государство процветающее, кто-то еще что-то, славу, почести. Но все использовали один и тот же механизм. Удивительно. Эти мотивации. Поэтому мы также можем строго с вами следовать чему-то, но забывать. Поэтому говорится, иногда нужно отвергнуть какие-то вещи, которые являются чем? Препятствием. Отвергнуть, которые являются препятствием нашей деятельности. И мы видим, как, допустим, правдивость. Мы можем привязаться к правдивости, как Юдхиштхира привязался к правдивости. И что произошло? Он был привязан к правдивости. И он отказался исполнить указания Господа Кришны. Он посчитал ниже своего достоинства опускаться до вранья, до лжи. А? Ниже своего достоинства. Это что? Смирение или гордость? Гордость. Ниже своего достоинства общаться с кем-то. Ниже своего достоинства находиться в каком-то месте. Здесь все уже сдохли, все иссякли. Я как буду в том месте находиться? Да кто они такие? Мне подавайте новое место. Я хочу. Это не духовная жизнь. Но при этом мы можем выглядеть святыми в глазах глупой и нескушенной публики. А Арджуна страдал. Многие воины не страдали. Почему? Потому что они сражались на тех полях, где все их мотивы соответствовали этим сражениям. И поэтому страдания не было. Они видели врага и... Почему вдруг Арджуна начал страдать? А? Потому что ему пришлось сражаться там, где он не хотел. Поэтому у Арджуны возникли проблемы. Он плакал, он бросил лук, он начал нарушать все. Почему? Потому что это, да, ему не нравилось это. И Кришна сказал, нет, ты должен сражаться, это духовная жизнь, это великое жертвоприношение. Чем же жертвовал Арджуна? А? Своими желаниями, привязанностями своими, он пожертвовал ради Кришны, всеми своими чувствами, желаниями. привязанностями. Это духовная жизнь. И поэтому у Арджуны возникли проблемы. А у многих кшатриев вообще проблем не возникло. Потому что они сражались за свои ценности, за свои желания. Это было, они были исполнены энтузиазма. Почему бы не быть исполненным энтузиазма где-то, когда тебя все почитают? А ну-ка попробуйте исполниться энтузиазмом там, где вас постоянно плюют вас. И Кришна хочет иногда. Ну когда вот здесь делай, где тебя все плюют. А можно я поеду в тот город и там начну это делать? Потому что там ко мне очень хорошо относятся. Нет. Едь в то место, где вообще тебя никто не знает и никто не будет. Ни один тебе почтения не выкажет. Почему продвинутые преданные едут в те места и принимают те положения, где им не очень удобно? Они понимают, что это и есть часть реализации. Они следовали всему этому только для того, чтобы развить это внутреннее состояние. И мы вчера, позавчера с вами обсуждали, что все эти вещи нужны только для того, чтобы показать, что я не руководствуюсь своим что? Ложным эго. Ложное эго является причиной страданий. Как избавиться от ложного эго? Надо предаться. И Кришна говорит, предайся мне. И я избавлю тебя от последствий твоих греховных поступков. Что есть усиление ложного эго, это реакции на греховные поступки. Это реакция. И Прабхупада объясняет, один вид реакции это в теле, да? Другой вид реакции в уме. Третий вид реакции, что нас живые существа атакуют. Ну, это вернее, третий. И астрология. Но он говорит, ну самая серьезная реакция какая? Это усиление вожделения. Усиление вожделения. То есть, чем греховнее человек, тем сильнее у него вожделение. Не тем у него кривее ноги и некрасивее лицо. А тем сильнее вожделение. Он не может удержаться, чтобы не идти на поводу своего вожделения. Своего эгоизма. Он не способен. Вот что такое духовная жизнь. И Прабхупада говорит, что на самом деле смыслом бхакти-йоги является что? Освобождение от грубых и тонких сексуальных желаний. И суть духовной деятельности еще в чем? Это растворить тонкое тело, которое состоит из материального ума, материального интеллекта и ложного эго. Так как мы узнаем, что человек продвинутый, даже если у него проблемы? Он делает то, что хочет кто-то. Поэтому так естественно, что у него возникают проблемы. Потому что делать то, что хочу я, тогда проблем не будет. Но делать то, что хотите вы, извините, тогда у меня проблемы. Но я постараюсь все равно это делать. Вот что такое духовная жизнь. И в Бхагавад-гита вся этим испещрена. Это суть продвинутости. Почему ты не можешь делать то же самое, но в этом месте? Но почему-то ты можешь это делать очень хорошо вот в этом месте. А? Почему? О! Вот это и есть суть духовной деятельности. Суть духовной деятельности. Вот почему Кришна сказал, если ты не можешь это, иди работай. Иди работай для меня лучше. Если ты не можешь даже для меня работать, тогда посвяти свою жизнь. Отрекайся от плодов. А что такое? Ну, там, и Прабхупада пишет, ну, филантропствуй там, меценатствуй там, кстати. Строй больницы, так сказать, строй, так сказать, дома для вшивых, лифразории для этих прокаженных, больницы для туберкулезников, центры для заболевших СПИДом. Давай, тогда уж этим хоть занимайся. Если вообще ни черта не можешь. Медитацией займись. Отказывайся от плодов. И таким образом ты достигнешь спокойствия ума. У тебя ум просто беспокойный. Многоветвист ум того, кто не может мне предаться. И многоветвист разум того, кто нерешителен. Вот и все. Так в чем же суть духовной деятельности? Этой практики. Для чего мы следуем правилам, предписаниям? И в какие моменты мы должны отвергнуть это? Когда мы на самом деле испытываем какие-то трудности и проблемы. И почему Кришна нам помогает? Потому что мы испытываем трудности на поприще, где Он хочет. И какие-то есть личности, которые говорят, мы бы хотели, чтобы ты там. И мы принимать должны это что? Как голос кого? А? Кришны. И может быть нам, почему я здесь? Лук бросили, стрелы выронили, заплакали. Не буду сражаться, все. Но потом мы все равно сражаемся. И все говорят, проблемы у него. Но почему у человека проблемы? Это естественно. И в этом-то проявилось могущество этой личности. В чем? Что эта личность испытывает эти проблемы, отбросила проблемы и делает то, что не она хочет. А кто? Да. Высший авторитет. В этом суть духовной реализации. Не когда мы выбираем себе сами, а когда мы приучимся постепенно. И говорится, кто на самом деле всему следовал, кто развил это умонастроение. Как можно увидеть продвинутость? Именно по таким критериям также. Именно по этим критериям. Шрила Прабхупада в одной из лекций объясняет, как проявляется гуна невежества. Зачем каждый день? Лучше один раз, но весь день, чем каждый день по 10 минут. Это есть проявление гуны невежества. Вот представим, что нам гуру говорит, каждый день повторяйте по 16 кругов. Не менее 16 кругов. А мы, допустим, 10 дней не повторяем, а потом зато 3 дня повторяем 100. И мы можем думать, да, все нормально. Но это также проявление невежества. Это проявление, как человек, который не ест ничего и потом наедается. Что от этого произойдет с человеком? А? Заболеет он. Он заболеет. Таким образом, почему? Болезнь – это разрушение. Болезнь относится к какой гуне? Невежество. Также в духовной жизни, когда мы что-то не делаем, а потом резко вдруг такие святые становимся. Что происходит? Мы начинаем болеть. Чем? Тело у нас болеть начинает. Ум начинает у нас болеть. Ложное эго начинает у нас болеть. И говорится, опытный преданный, он как раз приходит к этому выводу постепенно, следуя правилам и предписаниям, он начинает видеть, что у меня не хватает этого внутреннего состояния. И внутреннее состояние выливается во что? Во внешние эти все факторы. Я слишком много придаю внимания внешним вещам, но абсолютно лишен реализации внутри. Я испытываю зависть, я испытываю похоть, я испытываю все. И при этом я веду себя как святой, внешне. Не обманщик ли я, не лицемер ли я? Есть история эта, как два человека попали, помните, на суд Божий. Один был праведником, а другой был грешником. Помните? И праведник сразу в рай собрался. Он даже типа, да что там? Я греха ни одного не совершил, все, сейчас я оторвусь там. А этот грешник, он собрался в ад. Мы ему сказали, остановитесь. В чем дело? Куда собрался? Ну как куда? Да все формальности. В рай, конечно, сказал праведник. А с чего ты взял, что ты в рай попадешь? Ну как? По писаниям. Я все строго всему следовал. Прямо по писаниям действовал. Ну а ты куда собрался? Да я в ад. Че? Я все время нарушал. И что там было? Идите оба на землю. Идите обратно. Он сказал, как это мы сравнялись с этим греховным человеком? Он внутренний был куда более праведный, но внешний нет. А ты очень был праведный внешним, но внутренний. Ты делал все то, что делал он внешний. Внутри тебя был этот грешник. А внутри этого грешника был кто? Праведник. У тебя одного не доставало, а у него другого. Идите вместе, давайте совершенствуйтесь. Совершенствуйтесь. Таким образом, Шрила Прабхупада не просто так указывал на эти моменты. Для чего он указывал на эти моменты? Только же с одной целью. Чтобы показать, что это внутренняя жизнь. Поэтому он говорит, здесь мы в комментарии говорим, что все эти пышные жертвоприношения, все эти атрибуты и все остальное – это лишь способ выразить свои чувства, любовь и преданность. И если человек что-то делает, но при этом он не развил это чувство, это желание удовлетворить Кришну, проявить это чувство свое, то говорится, это бесполезно. И мудрецы здесь об этом говорят. И поэтому Шрила Прабхупада пишет комментарий. Шрила Рупа Госвами говорит, что нет смысла предлагать роскошные явства тому, у кого нет аппетита. Во время большого жертвоприношения жрецы могут преподнести верховной личности Бога много самых разных даров. Но если эти подношения делаются без любви и преданности, то все они бесполезны. Таким образом, если вся наша садхана направлена на то, чтобы завоевать почести и уважение окружающих, она бесполезна. Если мы распространяем книги только для того, чтобы здесь кричали про нас, что мы такие, или какую-то тетеньку, так сказать, или просто показать, что я тоже, так сказать, не лыком шит, опять же, на окружающих работах. Все это бесполезно. И Прабхупада говорил, это приносит какое-то благо. И когда Прабхупада говорил, его спросили, а что вы означаете какое-то? Он говорит, материальное. Какое-то значит материальное. Материальное. А это материальное благо становится причиной чего? Торможение на самом деле в духовном прогрессе. И они получают то, что их начинает потом в итоге останавливать. Как человек может получить власть, и эта власть станет препятствием. Он может стремиться к власти, получить ее, и она станет ему как раз препятствием. Человек может стремиться к славе, и именно он, получив ее, он сразу ей отравлен становится. И так далее. Почему? Потому что его гордость начинает расти. Поэтому Бхактивинода говорит, когда я избавлюсь от ложной гордости, только тогда я прекращу совершать оскорбления. Гордые мы становимся. Я так много делаю, я тут с кухни не вылажу, я такая продвинутая. Или я так много книг распространяю, я такой продвинутый. Но мы не ради продвинутости какой-то окружающей среды это делаем. Вот почему гордость – очень сложный момент. Вот почему человек следовал чему-то много лет. Много лет чему-то следует, и не проявляется в нем это чувство, не проявляются эти качества. Он никак не может понять. Только разжигаются желания. Если я вот там не продвинулся, то я хоть здесь стану, хоть может быть, саньяси хоть стану, меня уважать будут. Я заставлю их уважать себя. Желание, чтобы уважали тебя. Если в одном месте не уважают, то я, несомненно, метнусь в другое место, где меня будут уважать. Почему мы не едем в те места, а не идем, где на самом деле есть необходимость, где для нас Курукшетра? А? Почему? Почему мы не следуем по стопам Арджуны? Поэтому говорится, они неудачливы. Люди века Кали, они очень неудачливы. И иногда им милость посылается, что они извне или изнутри начинают это слышать. Либо по милости какого-то преданного, либо изнутри по милости Кришны. Но изнутри никто почти не слышит этого, голос совести. А если даже слышит, говорится, он не способен ему что? Подчиниться. Он не способен подчиниться этому голосу совести. Таким образом, когда мы видим, что у человека возникают проблемы на поприще войны, ту, которую он не хочет, а он делает ее ради удовлетворения Кришны, такие переживания, такие страдания или такой отказ, он воспринимается как духовные проблемы. Но когда мы видим, что человек просто бежит с поля боя и бежит туда, где ему нравится, и у него еще там при этом еще возникают проблемы, вы представляете, что это такое? Поэтому говорится, что мы можем быть очень святыми в местах, где нам нравится, и быть бесполезными там, где что нравится Кришне. Быть бесполезными абсолютно. Можем отказаться от сражения там, где хотел бы Кришна. Как вы думаете, как можно узнать, где Кришна бы в лучшем случае хотел? Вот представьте, нет никакого приказа, вот мне сейчас. Нет никакого приказа. Где бы я узнал для меня лучше? Там, где меня почитают и все остальное, где я могу всем лапшу на уши, как, извиняюсь за выражение, навешать. Или где все знают, кто я такой, кто так. Как-то я подумал. Многие бегут предаваться в другие города. Потому что их, видишь ли, в своем городе их знают как наркоманов, алкоголиков, там, ну, плохих людей. Очень тяжело предаваться в том месте, где о вас плохо знают. Кто вы такой на самом деле. И говорится, лжец. Это значит человек, который едет в другой город, потому что там никто не знает, кто он такой. И там он может всех обманывать, что он какой? Хороший. И вот Гуру Махарадж мне как-то об этом говорил, я вот тогда рассказывал. Как он сказал, так ты боишься, что все узнают, кто ты есть на самом деле? Значит, ты обманщик. Я сразу понял это. Поэтому мы хотим быть в тех храмах, где никто не знает о наших недостатках. Мы хотим быть там, в тех местах, и красоваться перед теми людьми, которые не знают наших слабостей и так далее. Попробуйте находиться там и приобрести авторитет среди тех, кто знает, кто вы такие. И очень часто мы слышим: я поехал в этот город, потому что я не могу быть преданным вот в своем городе. Это все же меня знают, кто я такой. И после этого мы там цитируем Франциска Ассинского или еще кого-нибудь. Но он к своим друзьям ходил подаяние собирать. И он говорил: это пища для меня. Вы читали, нет, эту книгу? Не эти все эти наши исконовские россказни. А на самом деле, почитайте, кто такой он был. Именно в христианской варианте. Он отказывался от хорошей одежды, я вам рассказывал, и отказывался от хорошей еды, которую ему предлагали. Он говорил: нет, я не могу. Такие кварталы, где выбрасывают, выставляют на улицу вещи, которые уже не престижны. Бесплатно. И какие-то другие, у другого уровня люди забирают это и себе ставят. Абсолютно ново. Это просто непрестижно. Абсолютно ново. Это уже не модно и не престижно. То, что вы хотели выбросить. Еду, которую вы хотели выкинуть. Только эту еду я могу принять. Смирение какое. Как это Гопал Бата, по-моему, с вами, он там ел на помойке. Коровы там приходили, свиньи приходили, птицы, муравьи. И потом только что оставалось, что уже никто не ел. Он только это начинал есть. То есть даже на помойке была своя иерархия. Я могу есть только то, что уже не ест никто. Кто я такой? Итак, духовная жизнь, она постепенно превращается, должна превратиться, так описывается, по крайней мере, ачарьями, что мы не просто изображаем из себя смиренных и на помойке питаемся или что-то. Мы на Курукшетре сражаемся. Арджуна не питался на помойках. Арджуна был царем. Он жил в роскоши. Но как, какое смирение? Какое смирение? Арджуна жил в роскоши. Где же он сражался? Он сражался там, где хотел Кришна. Другие нищие, но сражаются всегда там, где им хочется. Так какой смысл в этом? Богатство или нищета? Это ни о чем не говорит. Аристократическое происхождение, красивое тело. Мы можем тратить очень огромные деньги на своих жен, детей, но не потратить такие суммы на Кришну, на распространение миссии Санкиртаны. И при этом думать о себе, как о очень хороших людях. Но хороший человек – это еще не критерий. Это не духовная жизнь. И тогда мы начинаем общаться с теми, кто будет подпитывать наше ложное эго. И также в преданном служении человек может страдать от того, что он не может занять правильное положение в ашраме. Может очень сильно страдать. Из-за страха перед ответственностью. Из-за страха перед ответственностью. И тогда Кришна начинает посылать ему разные испытания. Разные испытания. Мы, вот как, смотрите, сражаться там, где я хочу. И не сражаться там, где хочет Кришна. Жениться на том, на ком я хочу. А не жениться на том, на ком хочет Кришна. Да? В смысле, вот во всем. Даже в мелочах у нас так проявляется. Я хочу. И при этом мы хотим выглядеть чьими-то авторитетами, махатмами. И ищем эту глупую, неискушенную публику. Но говорится, человек должен служить под руководством. Под руководством. И здесь говорится, во всем полагаясь на Кришну, следуя под его руководством. И иногда нам говорят: ну это ничего страшного, давайте так вот в этом месте. Несомненно, нас вдохновляют, чтобы мы не ушли, чтобы наша жизнь не закончилась плачевно. Но это совершенно другие вещи. Это как, представьте, Арджуна был бы неофитом, я не буду сражаться. Ну ничего, ничего, давай, ну хотя бы иди вон, посражайся там с другими. А с кем хочешь сражаться? Я хотел бы сражаться. О, давай хоть с теми посражайся. Так вопрос не стоял. Почему? Потому что Арджуна был лучшим из людей. Таким образом, лучшие преданные, они всегда в тех местах, где необходимо быть. А не там, где они хотят. Мне неплохо бы в июне, неплохо бы в Крыму. и прошу меня отправить на текущую войну, и неплохо бы в июне, и неплохо бы в Крыму. Так не бывает. Вы бы не могли... Я хотел бы прочитать семинар в Красноярске. А? Отпустите, а? А? Но почему ты так вдохновлен там читать? Почему ты здесь? Ну, здесь они меня не почитают. Ха! И потом человек сидит на лекции и говорит... Смирение солому, валяющейся на дороге, терпеливее дерево и не желающим почтения к себе, не ищущим почтения к себе, а стремящимся выказать почтение другим. Ужас. Человек, это как Рупа Госвами говорит, они проповедуют то, что сами не знают, о чем говорят. Они сами не понимают, что пытаются сказать. И просто повторяют, как попугаи. Не понимают, но там говорится божественный попугай, он еще понимал, что говорит. Есть там Шугадева и есть Шукасура. Тоже такой же попугай. Который повторял и искажал смысл. Но повторял точно. Но искажал смысл. Таким образом, духовная жизнь, вот эти все практики, та практика, которой мы занимаемся, несомненно, необходима для развития этих качеств. И мы иногда забываем. Под влиянием огромной массы новичков мы начинаем думать, что это внешнее исследование является целью. И по всем этим внешним параметрам можно судить о том, как мы продвинуты. Нет. Это глубокое заблуждение. Вот почему иногда те места, в которых это начинается, просят духовные учителя какого-то человека, видя по его поведению, что он каким-то образом стал разбираться, не просит. Займись вот этими людьми, займись этими. Здесь большая опасность того, что они могут таким образом начать действовать. Все на внешний уровень перевести. Езжай туда, там. Но вам, может быть, и не хочется. Потому что, когда вы приезжаете с какой-то внутренней деятельностью, или туда, где очень много внутреннего, чтобы не следовать внешнему, Рупа Госвами в «Нектаре преданности» говорит, одни из-за своих привязанностей отвергают правила и предписания. Говоря, что в них нет необходимости. И таким образом обманывают, как будто бы они внутренне культивируют. А другие что? Привязываются к этим внешним правилам, предписаниям и просто слепнут по поводу... Говорится, в какую бы стену ни бился человек, у него из головы течет что? Кровь. Пользы он не получает. Хоть в ту он стену бился, хоть в эту. Хоть в эту. Итак, наставление Бхагаватам, это наставление, говорится, лишенные кармы, гьяны и йоги. И поэтому нам иногда бывает очень сложно отказаться. Так, говорится, преданный должен испытывать проблемы только тогда, когда он отказывается от этого. Тогда ему тяжело. Когда ему надо отказаться от кармы, от гьяны, от йоги, он тогда начинает хандрить. Но тогда, когда он где сражается? На поле, где хочет Кришна. А не на своем огороде. Он на огороде Кришны сражается, а не на огороде на своем. На своем огороде сражаться очень весело. Но на чужом огороде сражаться, по желанию, ой, сложно. Ой, сложно. Так ведь, да? Поэтому всегда говорят, сделай как для себя. Ты не мог бы сделать? Ну, как для себя. Ты не мог бы поработать на моем огороде, как будто бы это твой. И Прупада говорит, надо хотя бы представить, что огород Кришнин. И что Кришна – Бог. Надо хотя бы представить это. Поэтому для себя мы очень много можем делать. И строго следовать всему для себя. Чтобы получить вот эти все материальные вещи. Но следовать для Кришны очень сложно чему-то. Очень сложно. Поэтому мы иногда ошибаемся. Мы что-то делаем для как будто бы для удовлетворения духовного учителя. Но на самом деле для своего удовлетворения. И тогда это выражается именно в этом. Что гуру, он не принимает этого. И мы сбиты с толку. Как же так? Я столько для вас делал, но на самом деле мы просто глупцы, которые не могут сами себе признаться. Для кого мы все это делали? А? Для кого? Для себя. Несомненно. И говорится, гуру, он связан с учеником через параматму. И когда ученик очень много делает для себя под видом, что он это делает для кого? Из гордости просто, чтобы показать. Тогда ученик испытывает большие серьезные трудности. Он не может понять, что же удовлетворяет духовного учителя. Так что же удовлетворяет духовного учителя? Развитие вот этих качеств. Если эта деятельность привела к тому, что вы развили эти способности. Вы способны принять эти качества. Он видит, что вы счастливы в сознании Кришны. Вы не счастливы от уважения окружающих, а счастливы от того, что у вас есть возможность повторять святое имя, слушать о Кришне. Вы вдруг стали считать себя достаточно смиренным слугой, а не повелителем собственной жизни. У вас молоток, и вы куете свою судьбу. Нет. Вы предоставляете это делать Кришне. Зависимы становитесь от Кришны. Зависимы от желаний духовного учителя. И мы должны узнать об этом. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы могут быть есть. Текст прочитаю еще раз, а то, может быть, забыли, о чем речь. Так тоже бывает в духовной жизни. Не только слушатели забывают, о чем речь, но, как говорится, даже лектор иногда забывает, о чем говорил. Или о чем сейчас вообще, о чем речь. Тоже так может произойти. Поклоняясь тебе, о великий, мы совершали жертвенные обряды со множеством разных подношений. Однако, чтобы угодить тебе, вовсе не нужна вся эта пышность. Есть такой случай, сразу вспомнил. Шрила Прабхупада, ну там один был человек, и Шрила Прабхупада его отправил на острова проповедовать. И он там на островах захандрил вообще со страшной силой. А на этих островах он был один, и были папуасы, и все. А он был американцем, в такой хорошей семье родился. Все. И его отправили, Шрила Прабхупада говорит, езжай туда. И Шрила Прабхупада специально его отправил, потому что видел в нем кое-какую проблему. И он там среди этих папуасов сначала-то проповедовал, и все не так, все не получается, и так, сяк. И он, в общем, захандрил. И там приехали спасать его из Бибити. Значит, преданные, которые спали до 10 часов, так сказать, хандрили, джапу не читали, там по месяцам потом нагоняли. Они приехали его спасать. И когда Прабхупада узнал, они приехали и дают отчет Прабхупаде. Вот он там-то. И так, я когда Прабхупада стал слушать их отчет, Прабхупада сказал, хорошо, теперь его надо, я перевожу его в Бибити, а вы поедете на этот остров все вместе. Как вы думаете, они сказали, ага, как вы думаете, они поехали вообще хотя бы? Они даже не поехали. Они даже не поехали. А тот человек, которому это предложили, он сказал, мне очень стыдно, что Шрила Прабхупада, он как бы даже сейчас не надеется, что я все равно выкарабкаюсь. И эту историю рассказывал сам Шрила Прабхупада в одной из лекций. Там, может быть, как бы нюансы такие, эти детали, может быть, не такие, но суть была в этом. Поэтому иногда писаря и компьютерщики, они, так сказать, спасают кого-нибудь там. Я, несомненно, беспокоюсь о его благе. Да что, я вообще исключительно просто беспокоюсь о его благе, о том, что... А когда вы на острове среди папуасов будете, тогда вы поймете. Как кино смотришь, когда там какой-то фильм, и в горе называется. Там один человек на самолете разбился и оказался как Робинзон Крузо на необитаемом острове. Но у этого Робинзона Круза хотя бы эта пятница была. Или был, вернее, там, да. А у этого Робинзона вообще ни хрена не было. У него был мячик какой-то там, волейбольный мячик. И он на волейбольном мячике нарисовал уши, глаза, там, нос, все. И с этим волейбольным мячиком давай общаться. И так привязался, за там что-то 4 года провел с этим. И вообще прямо в нем личность стал видеть в этом мячике. Вторую. У него как бы раздвоение произошло. Короче. И когда смотришь в кино, думаешь, что я про себя. Ну, кто ж так делает? Эх, ну, я вот... Вот точно так же иногда спасаем других. Говорится, с равного положения почти сложно спасти. А с более низкого вообще невозможно. У нас кто-то только сверху пропадает, кто протянет нам руку с корабля. Если такой же подплывет, что тонешь, да? Или который тонет, и у вас начинает говорить, да, ты можно я за тебя схвачу? Тогда ты не утонешь. С корабля кто-то может, или с вертолета еще лучше. Поэтому мы должны понять суть всех разных ошибок, разных проблем и что же надо в духовной жизни, что мы развиваем, то есть какие способности, какие качества. Иначе нам будет очень сложно. Мы введем себя в заблуждение, ладно, других-то это ерунда, если каждый вылезет. Но когда мы сами в заблуждении, заканчивается крах. Тому очень много примеров. Поэтому не надо искать тех мест, где мы очень прославлены. Или где мы можем. Это слабость. Слабость сердца. Сила не приходит там, где нам легко. Как вы думаете, где сила приходит? Как сила приходит? От наших мыслей и мечты от наших или от наших действий сила приходит? Эх, надо завтра начать бегать. Завтра буду 300 раз отжиматься. 50 раз, так сказать. Есть только раз в сутки. Ну, так надумаешься. Прям отжался и ел прям. Ну, потом не отжимался, нажрался и все остальное. Вот точно так же в духовной жизни. Сила где приходит? От действий. И когда мы так действуем, тогда придет сила, духовная сила. Тогда на самом деле истинный авторитет приходит. Истинные слова приходят. Тогда слышат нас. А не то, что мы там предвосхищаем публику, все хотим где-то выпендриться, что-то там. Но результаты показывают, что иногда человек за такой огромный период деятельности не воспитал ни одну личность, ни одного человека ничему не обучил и так далее, и так далее. Тогда зачем все? В экстаз вводить все. Но преданное служение – это не надуманный экстаз, а не сентиментальность. Как Прабхупада говорил, я цитировал этот стих всегда, доведись тебе попасть в общество продвинутых личностей, тебе бы никто не выказал там почтения. Это из песни Джад Бхарата и Махараджа Рапуга. Поэтому мы стремимся иногда в то общество, где нас больше почитают. Это означает, мы ищем почтение себе, мы не реализовали вот эти вайшнавские принципы, которые помогают нам духовной жизни. Начать набело можно везде. Самое благоприятное – начать набело там, где вы накакали. Просто взять и помыть. А не то, что «Ох, здесь я накакал, нельзя ли мне в другой комнате начать заново? А тут кто будет убирать?» Ну, вы уж как-то напрягитесь, а? Уберитесь, а? Здесь, а? Это не очень хорошо. Вы накакали, почему-то не должны убирать. Как вы думаете, кто лучше? Вот из двух. Тот, другую комнату пошел меняться. Или который в эту убрал. Больше никак. Кто из них продвинет? Всем понятно. Вот поэтому я говорю. Арджуна был лучший из лучших. Он так убирал. У него проблемы. Долго убирался. И было очень. А в хорошей комнате там никаких проблем не было. Всем проблем долго осталось. Я никогда не делал этого. Да. Старший, я никогда не делал этого. Ну там ваша совершенно все. Могу спасти, кого хочешь. Кто товарищи навалил? Это кто навалил здесь? Мы еще должны убрать там. Поэтому говорится, отказ от греховной деятельности не избавляет нас от результатов греховной деятельности. Мы уже, может быть, в этой комнате и не это. Но там мне еще не убрали. Поэтому кто-нибудь приходит с совком в самый ненужный момент и орет. Товарищи, он вас обманывает. Они говорят, как? Вот, посмотрите, это он там оставил, это в прошлом. Вот эти кренделя и очни. И он говорит, Алексей говорит, как же так? Он никому, он собачки не обидел, птичку, так сказать, не изнасиловал, комара не избил, так сказать, и тут. А все равно ему эти какашки достают. Ох, какие негодяи. Они приехали и, так сказать, показывают эти какашки. Ну так, что, в детском саду, что? Неужели я должен такие примеры давать, чтобы это понятно было? Взрослый человек — это кто это понимает? Понимаете? Это взрослый человек, зрелый человек. Не тот, который метнулся из одного места в другое. Потому что там скоро тоже то. Постепенно и там появится. Не удержаться. Я думаю, как маленький человек, он, если уж начал, сколько не меняйте ему эти памперсы, или как они там называются, все равно будет результат, пока не вырастет. Потом, почему памперсы им нужны? Потому что трусы, то ты не напасешься. Так же в духовной жизни. Пока человек не повзрослеет, не станет ходить в нужное место, так, вот, ну никак. И поэтому, понимая это, все делают памперсы. Что они там всасывают, что-то втягивают, эти памперсы не разложают. Потом их просто снимают, они тяжелые становятся. Но, по крайней мере, попки мягкие, нераздраженные и выкидывают. В духовной жизни очень много таких памперсов. Кто-то мне рассказывал, как один мужик, взрослый человек, там памперсы ходил. Считал, что это очень удобно, эффективно. Совсем смешно, что сразу. Что взрослый человек памперса, это не очень. Там что, все это пипец? Говорите, мягче меня записывает. Пишу и так же. Давайте с вами все вместе будем выбираться из той комнаты, где мы. Закроем мы покрепче, никому не будем показывать. Но лучший вариант – это убраться. Убраться. Может быть, мы сделали очень много ошибок в этой жизни. И мы в этой жизни должны убрать их. Может, мы были кому-то неправы. Может, мы там что-то не так делали, там. Надо сейчас. Иначе нам в следующий раз принесут все это в лопате. Поэтому все удивляются. Что такое? Я в этой жизни ничего плохого не делал. Но ты в той жизни, и тебе в той жизни принесли на лопате. Тебе искали целую жизнь. Чтобы тебе это вручить. Или сказать, ну-ка давай, поехали убираться туда. Как? А я не помню. Не помню. Почему человек не помнит? Я вот не помню. А где я там на этого? И вообще, а как вы докажите, что это мое? Анализ сделайте химический. Все говорят, да помним твое родное, оно пахнет даже, на тебя похоже даже. Внешне. Оно даже внешне порой похоже очень сильно. Прямо не отлично, фотографии можно. Вот посмотри, идентично. Серьезно, так бывает в жизни. Поэтому мы это делаем. Это очень сложно. Никто не говорит, что духовная жизнь – это наслаждение просто. На самом деле, сложно. Почему? Потому что надо повышенное чувство это. Оно должно развиться, это желание. Тогда, несомненно, можно это сделать. А то мы раз сразу прекратили грешить и святые стали. Нет, нам придется еще чистить там. И мы чистим поэтому всем этим. Поэтому мы не должны осуждать людей, которые еще не вошли в какую-то жизнь. Потому что мы с вами об этом как раз и говорили, что мы сами оттуда пришли, вылезли. Теперь мы говорим, фу, корми, да там фу. У нас не проявится к ним сострадание, поэтому мы будем сидеть в этих бочках своих и ругаться здесь. Вместо того, чтобы понять, что там люди еще не знают эти вещи. Неэкстазные объекты. Экстазные объекты, когда мы все в экстазе похожи, когда мы только у вас, знаете, всем рассказываем. Ну что такое преданность? Это когда я делаю то, что хочет Кришна, и делаю там, где он хочет. И делаю так, как он хочет. И поэтому у меня проблемы человека. А у того человека нет проблем, только потому что он делает то, что он хочет, делает так, как он хочет, и делает то, что хочет он. Все наоборот. Поэтому у него нет проблем. Откуда там проблемы могут возникнуть? Откуда у тебя могут возникнуть проблемы? Ты говоришь, не трогайте меня. Откуда у тебя могут проблемы возникнуть? Какой-то другой личности, который делает так, где не хочет, делает то, что не хочет, и делает так, как не хочет. А просто поэтому проблема, потому что хочет все-таки сделать. А когда человек работает там, где ему не говорили, делает то, что ему не сказали, так, и еще при этом хвастается своими проблемами, фу, что это за обман? Не трогайте. И потом претендовать на какие-то близкие отношения, на что-то, с Кришной. Также и с человеком нужно претендовать на близкие отношения с ним. Мы ваши друзья, мы там о вас заботимся или о чем-то. Но друзья или кто-то забота, это означает, мы делаем то, что вы хотите, делаем так, как вы хотите, делаем там, где вы хотите. Так же и Кришна говорит. Что такое преданность Кришне? Это так же. Мы делаем то, что он хочет, делаем так, как он хочет, и делаем там, где он хочет. Вот для чего мы должны расти. И может быть это сразу не получается, может быть мне. Но мы должны понять, что вот у меня не получается, потому что я вот такой. Как чтобы? Вот тогда вопросы начинают задавать люди. Это уместно называется вопрос. Из этого рождаются вопросы настоящие. А не из-за каких-то проблем. Ах, не с этим человеком общаться, а? Потому что он, видишь, мне не дает наслаждаться. Или рассказывать. А вы знаете, тот человек, он такие гадости делает. Но ты о себе, это уместный вопрос. Что в твоей жизни происходит? Экстаз. Я вижу, твоя жизнь переполнилась экстазом. Вот что такое духовная жизнь в итоге. Это так ли, да? Это вы читаете книг Прабхупады, Бхагавад-гиты. Или я выдумал что-то. Опять, очевидно, мы это... Изобретение. А? Как ты думаешь, Игорь? А? Не знаешь еще? Все правильно. Ну, правильно. Может быть, я просто так убежден на вас, наехал. Правильно, Лишь, оставить, да? Вы же читаете книги? Вы слушаете лекции? Мы не должны позволять себя обманывать, мы должны позволять обманываться. Тут Кутина – это самообман, когда мы себя точно так же обманывать начинаем. Нас еще окружающие обманывают, и мы еще себя обманываем. Поэтому Прабхупада говорит, когда человек хочет обмануться, всегда появится обманщик и обманет его. То есть подтвердит его обман. Он не обманет, он просто подтвердит его обман. Собственный обман. Ночами не спишь, да? Ночами вообще не спишь? Сколько? Час? Совсем. Что тут здесь? Весна, да? Витаминоз. Бывает весной тяжело становится в организме. Чувство стыда и долга, говорится. Есть такой уровень, когда есть чувство стыда и долга. Что я неблагодарная тварь. Кришна столько мне дал, столько для меня сделал, а я как тварь неблагодарная. Это называется картавый будхи. Разум такой. Совестливый разум. Бессовестный человек, у него нет. Он только из-за страхов или из-за потерянных желаний. Мало. Ну все мало. Если столько-то и будет еще больше. Конечно. Вот сударами-то, конечно, понятно, сударом, да, служил Кришне. Ну как выложил Кришне. Так все это приходится осознавать без тебя. И вот в чем суть времени, что если идет время, и мы этого не осознаем, не пытаемся так действовать, значит, мы в чем-то неудачно, мы что-то делаем неправильно. Либо внешне, либо внутренне. Какие-то неправильные мотивы и цели. Неправильно поняли процесс, неправильно интерпретировали слова Прабхупады или слова каких-то других личностей. Это должно с нами происходить. Мы читаем, что таков критерий на самом деле. Что? Духов увидел? Нет? Нет. Шри Прабхупада Киджай, Шримад Бхагаватам Киджай, Кришинитай Гауранга Киджай, Гаура Прамананда Хари Хари Бхом. И еще хотел бы добавить одну вещь, о которой мы с вами говорили, вернее, одну деталь позавчера начали эти все главы. Это то, что все-таки старайтесь на каких-то интерпретациях. Сегодня опять механические числа. Запомните, ритуал является средством выражения своих чувств, своего отношения. Поэтому еще раз, запомните, важно не подношение, а важно отношение. Ритуал – это средство для выражения своих чувств. А если у вас ритуал – это, так сказать, для ритуала, то вы глубоко заблуждаетесь. Если под ритуалом нет чувств, то это все пышное, это ни к чему.